Глава 4. Семейная жизнь. Я так и не услышал слов благодарности от нее, что было обидно. Отпраздновав и оставив гостей праздновать дальше, мы в окружении охраны отправились к себе в поместье. 5 деревень, небольшой железный рудник и красивый двухэтажный дом, приданные Натали, были предназначены только для моего управления. Несомненным плюсом того, что жили мы теперь всего лишь в 4 часах езды от ее родителей, так что проблем с тем, чтобы найти хорошего управляющего, не было. Парон сам выделил мне такого, заверив, что ему можно полностью довериться. К тому же пообещал сам заезжать к нам изредка и проверять хозяйство, поскольку мной никто с самого детства ничем, кроме фехтования, не занимались. Я, как и многие, не умел ни писать, ни читать. Я думал о том, чтобы научиться, но все последующие годы было не до этого. Как только мы прибыли, то сразу же разошлись. Я отправился осматривать с управляющим поместье, Натали ушла наверх. Вечером же она заявила, что спать мы также будем в разных комнатах. Пришлось мне забирать свои вещи и идти в гостевую комнату, которая и стала моим прибежищем. Неделя прошла спокойно. Нас никто не беспокоил, но напряженная обстановка в доме оставалась. Я решил просто выждать и не торопить события. Время показало, я ошибался. Я недоумевающе смотрел на прибывающих всадников, а также парочку повозок. Я возвращался с объезда железного рудника, слушая объяснения управляющего и стараясь вникнуть в процесс добычи и производства железа. Поскольку дома все равно было нечем заняться, то я отдал все силы на то, чтобы обучиться у управляющего вести дела. Тот оказался вполне адекватным человеком и профессионалом, так что охотно делился со мной своими знаниями, ничего не скрывая. «Что происходит?» – спросил я у слуги, что принял у меня повод лошади. «Хозяйка велела организовать званый ужин, приглашены почти все соседи». Сначала я не обратил на этот факт внимания, только совокупность того, что так поступали почти все слуги, стала наводить меня на нехорошие размышления. Настроение упало еще больше, как только я вошел в зал. Натали окунулась в знакомое общество и снова блистала, раздавая свои улыбки направо и налево. Но больше всего меня зацепило то, что она время от времени брала за руку барона Жерара и мило с ним беседовала. Ревность острыми когтями резанула мне по сердцу. Ситуация была унизительная, и я это понимал. Со мной она спать отказывалась, а с чужим человеком свободно флиртовала, выказывая не лучшее поведение для замужней женщины. «А вот и сам сэр Медведь пожаловал!» И не подумав убрать свою руку при моем появлении, сейчас лежавшую на талии моей жены, радостно закричал барон. Тот темный кусочек в моем сердце, что родился там после, сначала потери любимой, а потом и мамы, снова колыхнулся. Красная пелена легонько коснулась моих глаз. Но я постарался успокоиться, не дело так начинать знакомство с местным сообществом. «Натали, по-моему, мы не ждали гостей?» Я проигнорировал его, обратившись к жене. «Я их созвала», — отрезала она, кладя ладонь на руку барона. «Сэр невежа, извольте отвечать, когда к вам обращаются культурные люди?» Барон сделал шаг ко мне, все тут же раздвинулись, оставив нас двоих. Драться я не боялся, не любил, не хотел, но не боялся. Мне было все равно. Так что я просто спросил: «Шпаги или что-то другое?» Разговоры вокруг сразу стихли, а барон даже опешил от моего вопроса, недоуменно оглянувшись на стоявших вокруг людей. Похоже, он думал, что я и дальше позволю над собой издеваться. «Настоящие дворяне выбирают только благородное оружие». Он, похоже, был не уверен в себе. У меня же выбора не было. Если я хотел остановить творящийся бардак, нужно было показать всем, что в доме только один хозяин. Мы с ним вышли во двор, чтобы не скользить по натертым каменным плиткам пола в доме, и ногами раскидали камни с небольшой площадки перед домом. «Мне кто-нибудь займет шпагу?» – поинтересовался я у окружающих. Своего оружия у меня не было, так как отец не считал меня достойным его ношения. Кто-то из дворян протянул мне клинок. Поблагодарив молодого человека, я взял его в руку и примерился, сделав пару пробных взмахов. «Зубочистка!» – резюмировал я свои ощущения. «Слишком легкая, слишком короткая, чтобы быть боевым клинком. Похоже, мне достался парадный вариант. Главное, его теперь не сломать». У моего же противника клинок был настоящим. Тяжелое хищное жало с прекрасным балансом, судя по тем движениям, что демонстрировал мой противник, красуясь перед всеми. «Ну что, сэр Медведь, пора научить вас паре трюков». С язвительной ухмылкой произнес он, подходя ко мне и становясь в стойку фехтовальщика. «Как-то слишком низко», — машинально отметил я в голове его позу. «Клод бы ему по жопе пинка ответил за такую просадку». «Но да ладно». Первые выпады противника я просто проигнорировал, отклоняясь телом от его атак. Я боялся, что если мое слабое подобие оружия встретится с его клинком, то оно лопнет, как стеклянное. «О, смотрю, бегать вы умеете», – прокомментировал барон мои действия, вызвав смех у окружающих. Темный комочек в груди стукнул в такт сердцу. Багровая пелена, так старательно отгоняемая мной, вернулась и уже не уходила. Ухмылка пропала с его лица сразу, как только он сделал следующий выпад. А я, не боясь за себя и шпагу, ввинтился в его финт и проткнул ему бедро. К счастью, мое оружие выдержало удар, но я почувствовал, что второй будет и последним. Вспомнив о правилах, а точнее о том, что мы их не обговорили, я сделал шаг назад и с удовольствием посмотрел, как противник стискивает быстро белеющие губы и сдерживает стон. «Мы забыли обговорить условия поединка!» Прорычал я сквозь красную пелену ненависти и злости. «Бой до первой крови? До смерти, подлый вор!» Барон безрассудно кинулся на меня, стараясь не наступать сильно на раненую ногу. Я увидел и его удар, и обманку, которую он приготовил, поэтому просто, как меня учил Клод, сделал шаг в сторону и ударил шпагой сверху вниз. Мне даже помогло, что она была короткой, поскольку при обычном размере клинка пришлось бы сильнее напрягать руку. Кровь фонтаном ударила мне в лицо, обрызгав даже стоявших рядом дворян. Какие-то две молоденьких девушки упали в обморок, едва алая жидкость попала на их платья. Главное же было то, что, как я и думал, клинок просто лопнул у меня в руке, рассыпавшись на несколько частей. Барон кулем упал на землю. «Вам стоит перевязать его, иначе через несколько секунд он истечет кровью». Пелена отступила от меня, а удовлетворенный темный комочек снова залег подальше в глубины сердца. «Прошу прощения за вашу шпагу, шевалье». Я обратился к бледному дворянину, что одолжил мне свой клинок. «Скажите, где вы живете, я вам привезу завтра деньги». «Нет-нет», – пробормотал он, смотря расширенными глазами на то, как моя жена и остальные пытаются остановить кровь. «Я не приму от вас ничего». «Тогда считайте меня своим должником». Я вежливо откланялся ему и пошел в дом. Возможно, я провел не самый лучший свой бой, но вот взгляды слуг в доме говорили об обратном. Все как один не отводили от меня взгляды, и теперь я видел в них то, что привык видеть у себя дома, когда старые слуги смотрели на отца. Страх и уважение. К моему большому удивлению, Натали смогла спасти своего любимца, видимо, не зря разорвала на себе низ платья и старательно затыкала дыры до приезда доктора. Для меня эта история не имела никаких последствий. Было слишком много свидетелей, которые видели и слышали, что мне сказал барон. К тому же, мои слова о правилах выставили меня в хорошем свете. Доказательством того было приглашение от старого барона, отца Жерара, посетить при случае его замок. Это был знак, что на меня не держат обиды. Общество же просто всколыхнулось от самого факта, что новичок расправился с местным забиякой бароном Жераром, со слов присутствующих, легко и непринужденно, наколов его как бабочку на чужую шпагу, которую и клинком-то назвать было трудно. А ведь он считался лучшим дуэлянтом в нашем герцогстве и неоднократно ради своей прихоти или насмешки вызывал более слабых противников. Слава богу, с визитами к нам никто не приезжал. После полученного урока все присылали ко мне приглашения или спрашивали через посыльных о возможности прибыть к нам. Отношения с женой ухудшились еще больше. Теперь, не имея на меня влияния через своих друзей, она перестала со мной разговаривать и вообще выходить из комнаты. Как мне сказали слуги, она часто рыдала до тех пор, пока ей не сообщили, что жизни барона ничего не угрожает. Только после этого она стала есть и чуть больше спать. Меня все бы устраивало в этой ситуации, если бы не одно. Я влюбился в нее. Да, вот так вот. Это я понял однажды, когда целых 4 часа маячился перед ее окнами, только лишь для того, чтобы один раз увидеть, как качнулись ее шторы. Когда я осознал, что делаю и ради кого, я был поражен. После потери Иды я думал, что не полюблю больше никого так сильно, но вот снова это чувство угнездилось в моем сердце, заставляя меня мучиться по ночам и вяло ковыряться в тарелке. Апатия захватила меня, не хотелось больше ни есть, ни рисовать. Прошел месяц. Прежде чем мне удалось вызвать жену на разговор, и только под тем предлогом, что нам нужно поговорить о совместном будущем. «Какая же она красивая!» — думал я, стараясь унять предательски бьющееся сердце, когда смотрел на Натали. Хотелось ее обнять и не выпускать из своих объятий никогда. Ее беззащитное выражение лица, когда она подала мне руку, чтобы сойти со ступеней, и эта божественно пахнущая кожа. Я едва не сдержался и не испортил все, когда попытался сжать ее меленькую, узкую ладошку чуть сильнее. Она тут же вырвала ее из моей руки и дальше пошла, гордо развернув плечи. Выгнав всех слуг, я сам налил ей и себе сок. Точнее, больше себе. Свой стакан она сразу отодвинула, когда я налил в него несколько капель. «Через 2 месяца ко мне придет вызов ко двору короля», — начал я, стараясь не смотреть на ее чуть покрасневшие от слез, но такие красивые глаза. Она промолчала. «Натали, я предлагаю заключить хотя бы временное перемирие», — снова попытался я. «Мне это зачем?» — независимо поинтересовалась она. «Мы обговорим, что можно будет нам делать, а что категорически нельзя», — я пожал плечами. «В качестве жеста доброй воли я разрешу тебе, чтобы твой любимый барон приезжал к нам в дом». По ее удивленно вскинутому взору я многое понял. Я знал, что она испытывает к нему определенные чувства, но все же надежда на ее порядочность подтолкнула меня к такому решению. Я долго не мог решиться на это, но, похоже, это был единственный шанс как-то ее расшевелить. Я угадал, это сработало. «И что, ты не будешь против, если я приглашу и остальных своих друзей? Не накинешься на них, как дикий зверь, чтобы разогнать, как сделал в прошлый раз?» — с вызовом спросила она. Я снова наступил своим чувством на горло. Сердце кричало: «Стой, одумайся, что ты делаешь? Ты толкаешь ее ему в объятия!» Голова же убеждала: «Она воспитана дворянкой, и она не позволит себе такого, лишиться девственности с другим». «Я люблю тебя», — внезапно даже для самого себя произнес я проклятые слова. «Ну что, мне стоило промолчать?» «Что?» Натали с ужасом посмотрела на меня, отодвигаясь, словно увидела мерзкое насекомое. «Это я понял недавно, поэтому я готов пойти тебе на уступки». Я проклинал свой язык и себя. «Ну зачем?» «Викон Дювалей», — официальным тоном произнесла она, — «чтобы я больше подобной мерзости не слышала от вас в свой адрес». «Получил». Даже с каким-то успокоением я хмыкнул про себя. Зато теперь действительно все понятно. «Все же я предлагаю перемирие», — нарушил я затянувшееся молчание. «Я подумаю, всего хорошего, виконт». Делая акценты в нужных местах, Натали поднялась самостоятельно, отодвигая протянутую для помощи руку, и ушла к себе. «Болван!» — только и высказался я в свой адрес после ее ухода. Еще неделя уговоров и стояний перед ее дверью, чтобы она согласилась. Я был счастлив даже от одной такой малости и носился по дому, словно дикая лошадь. Даже странно было чувствовать то, что мне была необходима такая малость с ее стороны. Просто одобрение или кивок головы делали меня сразу счастливым. Мы договорились, что она будет поступать, как поступает нужным, если только это не навредит моей и ее репутации. На этом мне пришлось настоять. И она поклялась на распятии, что сдержит слово. До прибытия королевского гонца оставался месяц, а я уже собрал все, что мне было нужно. Боевого коня, неплохую шпагу, пару новых костюмов и модную нынче широкополую шляпу. Вот и все, что мог себе позволить среднезажиточный дворянин моего уровня. Обычай отдавать сыновей и дочерей ко двору короля был настолько стар, что все уже и забыли, что это была традиция обмена заложниками между королем и всеми сильными дворянскими родами. Отдавая сыновей и дочерей раз в несколько лет на 3 года, роды словно говорили: «Мы верны присяге, мы верны королю». Если бы Натали не выдали за меня, она бы тоже предстала перед двором. Но теперь, будучи замужней, она не могла попасть туда без моего сопровождения. Может быть, еще поэтому она так возненавидела меня, что я прервал ее блистательный путь на вершину успеха. Так что в день моего совершеннолетия я буду представлять перед королем свой некогда могущественный и богатый род. Обычно в этот день устраивался большой пир, ведь детей забирали только из самых знатных семей королевства, и одно то, что королевский глашатай в цветах рода короля прибудет в захудалый уголок, такой как наш, будоражило умы всего дворянского собрания. Меня просто засыпали предложениями о встречах и возможности посмотреть на это событие своими глазами. Поговорив с женой, мы решили, что, отказывая людям в такой мелочи, мы многих обидим. Поэтому, съездив к родителям и взяв у них большую сумму денег, мы решили пригласить всех, кто хоть что-то значил в нашем герцогстве. Нужно сказать, мы не прогадали. Стоя рядышком с женой и вежливо улыбаясь приглашенным, я чувствовал, насколько все довольны. Столько хвалебных слов в свой адрес я не слышал давно. Все только и говорили о таком значимом событии и возможности увидеть его лично. Забывшись, я даже попытался взять Натали за руку, за что был сразу же награжден злобным взором и тихим шепотом, который услышал только я. «Убери сейчас же!» Сердце трепыхнулось, но я постарался его успокоить. Моя любовь горела ярче любого костра, и я просто старался не обращать на подобное внимание, хотя было немного неприятно. По традиции, я узнал об этом от отца, который, конечно же, тут присутствовал. Да еще и с какой-то незнакомой мне девушкой, что гонец прибывает в обычной одежде, затем переливается у ворот, ожидает захода солнца и с последними уходящими лучами входит в замок или в дом к тому, кого призывает король. В зале царила гробовая тишина. Все смотрели на солнце, которое уже целиком скрылось за горизонтом, и вот-вот последние лучики погрузят землю во тьму. В гробовой тишине отчетливо были слышны раздавшиеся четкие шаги, и когда все повернулись к двери, я остался один. Глашатай, одетый в праздничный наряд, чеканным шагом вошел в зал и, подойдя ко мне, протянул мне свиток. «Я призываю тебя», — сказал он всего лишь одну традиционную фразу. Я взял из его рук свиток и также произнес: «Иду за тобой». Как мне говорил отец, мы не обязаны были отправляться тут же, хотя во времена его деда тот, кому вручили свиток, обязан был сразу же следовать за посланцем. Времена изменились, и теперь по правилам хорошего тона посланца короля, а ими были только дворяне из уже призванных к службе молодых людей, полагалось накормить, дать отдохнуть и уже на следующее утро отбыть ко двору. Странно, но меня никто не поздравлял. В зале стояла такая же гробовая тишина, как и перед его приходом. Только поэтому я обратил внимание на то, что цвета одежды посланца короля не были его цветами. Цвет одежды посланника был не красным, а серебристо-черным. Такой цвет имел только один род. Развертывая грамоту, внезапно затрясшимися от волнения руками я увидел подтверждение своей догадки. «Сим повелеваю наследнику рода Дювалей явиться, император Варара». Я ошарашенно посмотрел на глашатого, потом на всех остальных. На лицах всех было такое же ошеломление. Вот уже 100 лет император никого не призывал к себе на службу из детей дворянских родов нашего королевства. Считалось, что мы живем слишком далеко, чтобы наши услуги могли бы понадобиться всесильному императору. «Прошу вас к столу или, может быть, сначала умыться?» Я опомнился первым и сразу же обратился к посланнику. Он проделал такой путь, я даже с трудом представлял себе, насколько далеко была столица. С моими словами зал взорвался шумом и гамом голосов. Все тут же стали обсуждать события, о котором будут рассказывать потом и внукам. Глашатого тут же окружили и вырвали из моих рук заботливые дамы, а особенно молоденькие девушки. «Посланник самого императора? Что может быть захватывающе?» «Какого хрена?» Я подошел к отцу и, наплевав на стоящую рядом девушку, обратился к нему. «Если думаешь, что я приложил к этому руку, ты слишком хорошего мнения о своем отце», — хмыкнул он, не обратив на мою грубость внимания. «Я могу предположить только одну причину». «Какую же?» — удивился я. «Ты маг», — просто ответил он. «Только по этой причине забирают к императору, минуя короля. Только откуда им стало об этом известно, я ума не приложу». «Или ты замечал за собой что-то такое?» Он неопределенно помахал рукой в воздухе, теснее прижимая к себе мгновенно краснеющую подругу. «Тогда бы братья были уже мертвы», — кратко резюмировал я свой ответ. Отец скривился, но промолчал. Только он и братья знали истинную причину моего поведения. Даже матери он тогда не стал об этом говорить, за что я был ему признателен. «Пойдем, послушаем вестника императора», — обратился он к своей спутнице. «Когда еще увидишь человека из столицы?» Мило мне улыбнувшись, она, сверкая любопытным взглядом, повела его к посланцу, которого сейчас окружали все. Было видно, что он просто купался в лучах славы своего сюзерена, а ведь он мог быть при дворе императора всего лишь обычным безземельным рыцарем. Тут же, на краю империи, он был в эту секунду даже выше нашего короля. «Что теперь будет?» – задумался я, когда все отвлеклись на посланника. «При дворе короля я смог бы проводить дома некоторое время, если же я уезжаю так далеко, что будет с Натали». Меня начало ощутимо потряхивать от всплеска чувств, когда я посмотрел на жену, разговаривающую со своими подружками. Сейчас, когда она была не со мной, она была совершенно другой. Белоснежные зубки раз за разом появлялись, когда она смеялась шуткам. Влекущие губы, блестевшие и зовущие, что мне с трудом удавалось сдерживаться. Ее обнаженные плечи и быстро вздымающаяся грудь постоянно притягивала мой взгляд. Я даже встал в другое место, чтобы лучше видеть ее декольте. Нежные полушария, видимые самой верхней своей частью, были для меня недоступны в любое время, кроме как сейчас. Ведь она, даже одевшись, не показывалась мне, пока не приехали первые гости. Ревность опять резанула своими острыми когтями, как только я представил, что оставлю ее на такой длительный срок одну. Резко стало трудно дышать, и я не знал, что делать. Завтра с утра мне нужно было уехать. «Нужно будет дать денег управляющему!» Нашел я выход, как быть в курсе дел. «Пусть пишет мне о происходящем, так я буду хотя бы с запозданием, но все же знать, что происходит». Последняя неделя была для меня самой тяжелой. Чувства к жене били через край, а приближающаяся разлука заставляла делать глупые и порой смешные поступки, вызывающие у Натали только брезгливые усмешки. Я попытался принести ей цветы, но был отправлен обратно, а букет, на который я потратил пару часов, просто разбили о дверь. Вчера я решился на последнее, что в моих силах. Я захотел нарисовать ее, причем так, чтобы у нее не хватило сил отвергнуть мой подарок. Я взял холст и попытался в который раз восстановить в памяти то, что произошло тогда, когда я рисовал портрет матери. Встав с кистью и красками, я закрыл глаза. Вспомнил, как впервые с ней встретился, как подумал, что она ангел, как удивился, увидев ее сначала подростком, а потом и своей невестой. Мои чувства по отношению к ней, как я был бы счастлив, если бы у нас наладились отношения. Вспомнил ее улыбку и белоснежные плечи, аккуратные щечки, которые чуть выступали, когда она смеялась. Белые полушария груди, до которых хотелось дотронуться и сжать в своих руках. Нежность к жене чередовалась приступами жестокости, когда приходили и те чувства, которые она показывала мне со своей стороны. В голове все переплелось, и я почувствовал то самое ощущение, когда теплая волна с середины груди стала распространяться по всему телу. Я отчетливо понял, какой я нарисую жену. Недоступный ангел. Вот что и я изображу. Не открывая глаз, я стал быстро наносить мазки, хотя особенно не спешил, поскольку я точно знал, куда и какой мазок наносить. Закончил я, как и прошлый раз, только утром следующего дня. Открыв глаза, я от испуга даже сделал шаг назад. Картина была настолько реалистичной, что я испугался за свою жизнь. Суровый ангел с лицом и обликом Натали летел к смотрящему на него, одновременно замахиваясь мечом к атаке. Шириной не больше двух пальцев, но такой же опасный и смертоносный, как и сам владелец. Упрямый, но открытый взор полностью копировал выражение жены, когда она смотрела на меня. Мне даже показалось, что ангел на картине так же хмурится и кривит губы, как и Натали рядом со мной. Тряхнув головой, я скинул с себя наваждение, ведь это была просто картина. Она, кстати, жене понравилась. Я видел, как удивленно она вскинула брови, когда я преподнес подарок. Как я и думал, не принять его она не смогла. Я сам с большим трудом это сделал. Мне захотелось увести его с собой, чтобы любоваться ею, ведь мы расставались надолго. Любовь же сказала мне, что я и сам в памяти буду помнить этот портрет, а вот отношения с женой можно попытаться этим подарком исправить. Поддавшись чувствам, я и преподнес его, заслужив впервые за все время нашего знакомства хотя бы удивленный взгляд в мою сторону. Я встряхнулся, отгоняя воспоминания. У меня сейчас были другие заботы. «Дорогая, покажи гостям эту картину», — услышал я голос баронессы и вздрогнул. «Мы все знаем, что твой муж замечательно рисует, но раз даже ты оказалась впечатлена, думаю, там нечто особенное». «Зная твою нелюбовь к подобному искусству, я хочу на нее взглянуть». Натали, зардевшись, послала слуг принести полотно из своей комнаты. Первым на меня посмотрел отец, едва картину принесли и выставили на всеобщее обозрение. Он изумленно посмотрел на меня, а я кивнул ему, подтверждая, что это такая же, как и портрет мамы. Он покивал головой и пошел посмотреть ближе. Изумлению многих не было предела. Всем казалось, что ангел вот-вот вылетит из картины и устремится в бой, настолько решительным и непоколебимым он казался. Странно, но больше всех удивился глашатай. Едва увидев картину, он сразу же оставил девушек и подошел к ней. Вытянув руку, он приложил к ней ладонь и уже спустя секунду отпрянул, с изумлением и недоверием посмотрев на меня. Остаток вечера он вяло разговаривал с присутствующими, а взгляд его часто возвращался к картине. Утром следующего дня я попытался проститься с Натали, но, видимо, вчерашний взгляд превысил ее лимит внимания ко мне, и она просто не открыла дверь. Сердце сжалось, в глазах слегка защипало, но я взял себя в руки и, стараясь не смотреть на ее дверь, вышел в зал, где меня уже ждал посланник, одетый в походный костюм. Молча переглянувшись, я удостоился от него удивленного взгляда. Он даже посмотрел на лестницу второго этажа, чтобы убедиться в том, что жена меня не провожает. Но затем просто пожал плечами и вышел на улицу, решив, видимо, что это не его дело. Первую часть пути мы проделали молча. Каждый думал о своем, не отвлекая другого, и только 2 недели спустя, когда мы выехали напрямую, как полет стрелы императорский тракт, он впервые заговорил со мной. «Я смотрю, вы молчун, виконт, да и вы не слишком-то разговорчивый, граф». Он пожал плечами, копируя мой жест. «Я хотел спросить вас, кто показал вам, как окутывать магией предметы?» «Я не понимаю, о чем вы», — удивился я. «Я не маг, ну, или не в курсе, что это так». Мой ровесник как-то странно посмотрел на меня. «Вообще-то я, наверное, зря это говорю, но я еще никогда не видел настолько сильной энергетики у магического предмета. Ваша картина фонит так, что у меня мурашки по коже, когда я стою рядом с ней». «Граф, не в обиду вам?» — я мягко улыбнулся. «Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите». Парень пробурчал что-то неразборчивое и снова замолчал. 2 месяца спустя. Свиток у меня принял лейтенант стражи на воротах и махнул в сторону правого крыла дворца. «Сдашь коня, вооружение, переоденешься и обратись к герцогу Орвалу, он распределит тебя». Я удивленно посмотрел на него, затем на сопровождающего. Тот пожал плечами. «Но меня вызвал император?» — попытался возразить я. Воины на вратах и сам лейтенант засмеялись. Видимо, я чем-то их сильно насмешил. «Мальчик!» — отсмеявшись, он весело обратился ко мне. «Мы здесь все им вызваны. И я, и вон те болтусы, даже конюх на конюшне, и тот вызван. Не правда ли, маркиз?» Он обратился к крайнему охраннику на воротах, по возрасту выглядевшему, как я. «Да, барон, именно так», — хмыкнул тот, спокойно отнесшийся к тому, что ему приказывает младший по сословию. «Но я был ошарашен на фоне того, что сказал мой провожатый, и помня, как съезжалась молодежь к королю, я думал, что меня сразу вызовут к императору и примут клятву». «Тебе все объяснят». Лейтенант улыбнулся мне и снова показал рукой направление. «Умоляю тебя, не потеряйся, а то попадешь в такую клоаку при распределении, что лучше бы тебе умереть по пути сюда». Недоумевая и ничего не понимая, я направился к указанному зданию. Все выглядело как дурной сон. Я подошел туда в то же самое время, как раздался сигнал горна, и из здания высыпали молодые люди, сплошь одеты в одинаковые серые камзолы. Недоуменно смотря на меня, они стали быстро строиться. Лишь я один стоял, как белая ворона, с конем при оружии и насквозь пропыленной дальней дорогой. «Так, почему мясо еще не одето?» Раздался сзади меня голос в такой тишине, что было слышно даже стрекотание кузнечиков. Я повернулся и увидел нагло смотрящего на меня мелкого юношу, возрастом не более 13 лет, одетого в очень щегольский и даже по виду безумно дорогой костюм. «Тебя, сопля, забыли спросить», — огрызнулся я. Ряды вздрогнули, а я ощутил, как волосы начинают вставать у меня на затылке от того, с каким безумным взором они все как один посмотрели на меня. «О-о-о!» С таким наслаждением протянул мелкий и радостно оскалился. «Как же я обожаю свежее, не знающее ничего мясцо!» Ряды дрогнули еще раз и отвели от меня взгляд, как только он повернулся к ним. «А вы у нас, значит, кто? Позвольте полюбопытствовать?» Вежливо обратился он ко мне. Чувствуя подвох, я стал осторожнее. «Викон Дювалей прибыл по приказу императора». «Издалека, видимо, прибыл», — съерничал малец, но я промолчал, видя, с каким напряжением все смотрят за нашим диалогом. «Неплохо было бы и вам представиться, сударь», — напомнил я ему о такой простой обязанности. «Да, да, простите, виконт», — мальчишка отвесил мне глубокий поклон и сказал. «Как же я это сразу не догадался-то?» Вдруг вся веселость мгновенно слетела с его лица, и он спокойным тоном приказал подошедшим к нам десятку охраны. «Выпороть 20 ударов». Потому как они стали вытаскивать из ножен шпаги, я понял, что шутки кончались. Толкнув плечом лошадь, я сбросил плащ, достал шпагу и кинжал мечелом, самое привычное для себя оружие. Как показывал мне Клод, самое то, чтобы ломать или отбирать чужие шпаги, если ты не на дуэли с одним противником. Оружие зазвенело, привлекая к себе внимание окружающих, а я старался стоять так, чтобы спину мне прикрывала моя лошадь, не давал противникам зайти мне за спину. Крак! Обломилась на самом кончике шпага одного из противников, когда я поймал ее на зазубрины мечелома и повернул руку одним быстрым движением. Остальные противники, судя по тому, как они держали свое оружие, явно дворяне, сразу стали серьезнее. Удары посыпались на меня один за другим, и только с огромным трудом я мог отводить или уходить от них, пытаясь к тому же контратаковать. 5 минут, а я уже выдохся и чувствовал, как быстро слабею. Множество кровоточащих ран по всему телу еще сильнее ослабляли меня, но я не сдавался. После удара, пропоровшего мне предплечье, из левой руки выпал кинжал и стало совсем не вмоготу. Единственное, на чем я держался, это на боевом безумии, что вызывал во мне темный сгусток моей сущности, что так тщательно скрывался где-то в глубине души, появляясь наружу только после сильных потрясений.